С.Э. Я с вызовом ношу его кольцо. Да, в вечности жена, не на бумаге. Его чрезмерно узкое лицо, подобно шпаге. Безмолвен рот его углами вниз. Мучительно великолепны брови. В его лице трагически слились две древних крови. Он тонок первой тонкостью ветвей, его глаза прекрасно бесполезны, под крыльями раскинутых бровей две бездны. В его лице я рыцарству верна, всем вам, кто жил и умирал без страху. Такие в роковые времена слагают станцы и идут на плаху.